плюс 5, ловкость, 17, плюс 5, живучесть, 19, плюс 5, дух, 20, плюс 5, навыки, 1, домен. В радиусе действия молитв его верующих дух тотема усиливается. Все характеристики увеличиваются на 5, 2, сродство с пламенем, 3, священная форма, иммунитет ко всем заклинаниям ниже 5 горанга, 4, неизвестно, когда он находится в радиусе действия молитв своих последователей, все его показатели увеличиваются на 5. Это действительно Бог, подобный земным духам. Лилин засмеялся. Так ты от них зависишь, к сожалению, твое время прошло. С потерей своих последователей импульс, который ты получаешь от своего домена, уменьшится. Сейчас самое лучшее время, чтобы подчиниться мне. Импульс от домена был возможен только благодаря существованию его последователей. Сейчас, однако, на них напала армия пиратов, и многие юноши из племени туземцев уже были убиты. Сила веры стремительно падала. Последствия массовых убийств были незначительными. Проблема, однако, заключалась в том, что без защиты духа тотема вера туземцев рухнула. Лилин увидел, что плюс 5 в конце каждой характеристики постепенно падает до плюс 4. Поскольку земли, захваченные его армией, продолжали расти, эта цифра снижалась и дальше. Вера ли это, такая мощная и такая жалкая? Лилин вздохнул, заметив жульничество тотемного духа. Если бы он действительно мог стать истинным богом и даровать божественные заклинания, вера его последователей не рухнула бы так быстро. Чу. Чу. Лилин на самом деле планировал подчинять себе эту пылающую птицу. Он должен был стать его основным гидом по острову Дебанкс. К сожалению, птица не планировала пользоваться добрыми намерениями Лилина. Их разговор снова окончился огнем. Золотое пламя охватило Лилина, и раскаленный огонь поглотил весь кислород в окрестностях, образовав нечто, похожее на вакуум. Эта способность подобна магии, но она не может нормально использовать божественность и силу веры в своем теле. Это больше похоже на животный инстинкт. Лилин вздохнул, и в его руках появился посох Красного Дракона. Так как он уже использовал сожжение души несколько раз, душа Красного Дракона в посохе уже уменьшилась, выглядя довольно уныло. Домен Дракона. Конус огня. Однако перед лицом простого легендарного божественного существа Лилину даже не нужно было сжигать душу дракона. Могучая драконья аура вырвалась из его посоха. Рев. Над Лилином появился фантомный красный дракон, извергнув на пылающую птицу коническое пламя. Это немедленно привело гигантскую птицу в ярость. Грохот. Два огненных потока сражались в воздухе, окрасив горизонт в красный цвет. «Как может такая грубая сила сражаться со мной?» — закричал Лилин, когда коническое пламя, наконец, пробилось сквозь золотой огонь пылающей птицы и окутало ее. «Чу! Чу!» Из пламени доносились разъяренные вопли, но было в этой ситуации кое-что необычное. Внезапно пламя красного дракона вспыхнуло, приняв форму красного лотоса. В самом его сердце порхала птица, которая, похоже, не была ранена. Напротив, она стала еще больше. Она щебетала от волнения, большими глотками поглощая пламя красного дракона, а ее золотое пламя становилось багровым. Чу, чу. Поглотив пламя красного дракона, пылающая птица увеличилась в размерах и, высокомерно посмотрев на человека, полетела прямо к фантому красного дракона в воздухе. Она может поглощать пламя, и Чип должен был узнать об этом. Это что, уникальная божественная способность? Глаза Лилина сверкнули. Ты пытаешься проглотить душу легендарного дракона? В таком случае, я отдам ее тебе. Сожжение души. Душа дракона на кончике посоха полностью сморщилась, и ее окутало полупрозрачное пламя, после чего фантом в воздухе начал становиться все более материальным, и каждая его чешуйка и коготь засверкали более резким светом. Внезапно в глазах красного дракона вспыхнул интеллект. Он взревел и обрушился на пылающую птицу. Пронзительные вопли дракона и птичьи крики шокировали как туземцев, так и пиратов, сражающихся на земле. Все они посмотрели вверх, наблюдая за битвой между красным драконом и пылающей птицей. Некоторые туземцы узнали свой тотем и немедленно побросали оружие на землю, начав молиться, что уставились. Вперед! Драконья аура вырвалась из Изабель, когда она выдернула меч красного дракона из тела туземца, громко прикрикнув на пиратов. Имея двух легендарных людей и превосходство нам противниками по силе, снаряжению и воинам, они смогли полностью разгромить туземцев. Пиратская армия теперь пробилась вглубь острова, а враги, с которыми они там столкнулись, были обычной неорганизованной толпой. Среди них были и старики, и юноши, и женщины, и немощные туземцы. Любой, кто не пожелает сдаться, должен быть убит. Никаких исключений. За свою долгую пиратскую жизнь Изабель лишилась жалости, присущей обычным женщинам. Пираты и дьяволопоклонники были злыми сами по себе, поэтому принялись беспрекословно выполнять ее приказ, возможно, даже более безжалостно, чем это было необходимо. Все, что я могу сделать, дать ему всю свою веру и позаботиться о битвах. Изабель размышляла о своем положении, пробиваясь вглубь поселения племени. Драконье пламя всюду следовало за ней, заставляя ее казаться самой красивой богиней войны. Чу-чу. Между тем битва легендарных существ в небе близилась к завершению. Хотя красный дракон и был легендарным зверем, его душа была сожжена, он давно умер, и его сила уменьшилась. Его противник был равен ему по силе, но имел преимущество в виде божественности. После нескольких раундов боя он оторвал от тела красного дракона большие куски духовной силы и проглотил его пламя, в результате чего его золотой огонь стал красным. Кача, кача. В конце, когда птица догрызла голову красного дракона, кристалл с душой дракона на кончике посоха Лилина раскололся. ТСК, после стольких применений духовная сила дракона полностью иссякла. Видя, как душа дракона рассеивается у него на глазах, Лилин ничуть не удивился. Пылающая птица, напротив, ликующе чирикнула и проглотила красную фигуру дракона, вместе с пламенем, которым он обладал. Пришло время действовать. Лилин полетел к пылающей птице. После поглощения души дракона, ее тело стало просто огромным. Иона источала драконью ауру, без страха встретив взгляд Лилина. В ее глазах читалась жажда. «Ау, она и меня съесть попытается я», Лилин не мог не рассмеяться, поняв, чего хочет птица. Вот уж действительно зверь. Он руководствуется одними лишь инстинктами и даже не заботится о том, сможет ли переварить меня. Сойди с ума. Лилин щелкнул пальцами, и в тот же миг пылающая птица начала корчиться, и ее окутало пламя, когда из ее тела показалась голова красного дракона. Хотя способность поглощать пламя и является твоим преимуществом, тебе стоило быть осторожнее, поскольку слишком много еды может означать, что ты сама можешь быть поглощена. Злобно улыбнулся Лилин. Ты хорошо откормлена. Теперь ты действительно жертва, достойная резни. Вернись. Лилин подбросил посох красного дракона, и он начал парить в воздухе, пока не достиг головы пылающей птицы. Его острый конец быстро пронзил ее голову. Чу, чу. Огромная пылающая птица легко могла уклониться от атаки, но, поскольку она была глупа, она оставалась там, где была, когда красно-золотое пламя обвилось вокруг ее тела, поедая ее. Свист. Посох красного дракона исчез в голове птицы, словно острая стрела, в результате чего во все стороны хлынула золотая кровь и пламя. Птица вскрикнула в последний раз, после чего раздался мощный взрыв. Звук исходил из ее желудка, превратившись в шторм, охвативший птицу изнутри. Лилин стоял в стороне, наблюдая за тем, как большое тело раздирается и поглощается штормом. Если все духи на острове Дебанкс имеют примерно такой же уровень силы, мне не о чем беспокоиться. Однако, с поддержкой империи туземцев, их духи, вероятно, столь же сильны, как полубоги. Лилин вздохнул. Армия пиратов уже проложила себе путь во внутренние регионы племен туземцев. Они начали свою безжалостную расправу над старыми, слабыми и больными людьми, попутно совершая разного рода зверства. Это и есть завоевание, увеличивать свою силу путем непрерывной резни. Глаза Лилина выражали замешательство, когда раздался голос Эйчипа. Бип. Носитель убил божественное существо. Была найдена дополнительная информация о домене резни. Модель создана, начинаю анализ. Бип. Носитель постиг домен резни. Домен резни. Этот домен позволяет получать силу путем постоянных убийств. При таких условиях статистика носителя увеличивается на 1%, текущий эффект. Существует шанс получить энергию души противника, а импульс от домена распространяется и на последователей. Глава 995. Завоевание. Домен резни, и вправду мощно. Пробормотал Лилин, можно лишить врага жизни и энергии души во время кровавой резни, и быстро восстановиться. У богов также есть особые бонусы, поэтому его сила может увеличиться, если я убью более мощных существ. Подсказки и чипы тем временем продолжали всплывать. Бип. Носитель любил божественное существо. Домен резни был усилен с поглощением божественности противника. В тот момент Лилин почувствовал, что он поглотил следы божественности пылающей птицы, сформированной за столетия молитв туземцев. Золотой свет разлился по его телу, и, благодаря домену резни, эта сила фактически преобразовалась, став частью его собственной силы. Преимуществ, полученных в этот раз, достаточно, чтобы моя божественность резни значительно возросла. Это равносильно, по крайней мере, 2-3 годам молитв. Лилин выглядел взволнованным. Это путешествие во внешние моря определенно стоило того. По правде говоря, самым быстрым способом продвижения богов было завладение божественностью, божественной силой или даже божественной искрой путем битвы. Однако империя туземцев, какой она была сейчас, не была ценной. Сила веры в этих духов, а также их божественная сила имели множество недостатков, поэтому боги не обращали на них никакого внимания. Однако Лилин не боялся загрязнения магов. Кроме того, его облик, поглощающий кошмары, позволял ему естественным образом поглощать мощь этих родовых духов без особых проблем. Поглотив божественную силу, я смогу в полной мере использовать божественность и душу этой большой птицы. Лилин постучал по кристаллу на макушке посоха красного дракона. Чу, чу, засиял ослепительный свет, и красный дракон, заключенный внутри, исчез. На его место встала жуткая гигантская птица, пылающая золотисто-красным пламенем. Заменить душу легендарного дракона, используя душу божественного существа, это очень хорошо. Лилин наблюдал за душой пылающей птицы. Теперь она была надежно заперта в кристалле, и неустанно кричала в неприятии. Хотя я уже забрал ее душу, мне все еще нужно переделать ее во что-нибудь полезное. Пока я не сделаю это, посох красного дракона должен быть запечатан. Лилин подсчитал, что после того, как он переделает его, новый посох красного дракона, хотя его название и придется изменить, станет более мощным, чем легендарный предмет. Когда Лилин убил пылающую птицу, флаг над алтарем племени разорвался. Свирепое пламя поглотило тотем. Собравшиеся вокруг туземцы вскрикнули от страха, а лицо их первосвященника перекосилось и задергалось, после чего он упал в обморок с пеной у рта. То же случилось и с другими священниками и послушниками. Последователи богов обладали какой-то тотемной силой, позволяющей им общаться с богом и делать всевозможные невообразимые вещи. Однако теперь, когда их тотемный дух был мертв, их ждала та же участь. Извлечение силы, слившейся с телом, было похоже на удаление органов у человека. Неудивительно, что некоторые из них просто умерли на месте. Если бы они поклонялись истинному богу, все было бы еще хуже. Хотя могло быть и хуже, эта ситуация привела туземцев в ужас и панику. Ах, родовой дух, он мертв. Злой бог врагов, светлокожих дьяволов, убил нашего родового духа. Ах, наш вождь, первосвященник и родовой дух мертвы. Надежды всех пожилых, молодых и больных туземцев мгновенно рухнули. Поначалу они держались, полагая, что их дух защитит их от нападения. Смерть этого защитника стала для них огромным ударом. Сражения продолжались, и боевой дух туземцев заметно снизился. Все, кто сопротивляется нам, будут убиты, будь то старики или дети. Пираты и дьяволопоклонники, подчиненные Лилинам, направились к алтарю племени. Мои последователи. В этот момент все пираты, которые верили в крылатого змея Кукулькана, услышали низкий торжественный голос в своих головах. «Я даю вам мое благословение. Вы должны получить силу через резню. Свежая кровь ваших врагов даст вам мужество, а стоны их испуганных душ восстановит вашу жизненную силу». Слова звучали как божественное указание, когда в небе появился ужасающий фантом Таргариен. «Это наш Господь», — крылатый змей показал себя. В отличие от обычных верующих, реакция послушников, обученных Тифом, была более сильной. Домен резни, импульс. Фигура Лилина замерла в небе над полем боя. Темно-красный свет переместился из его домена к верующим на земле. «Это сила нашего Бога. Крылатый змей защищает нас». Легким взмахом руки Робин Гуд отрубил одному из туземцев голову. Сделав это, он почувствовал, что выносливость, которую он утратил, волшебным образом восстановилась. Он осмотрелся и увидел, что пираты, которые только что были очень уставшими, теперь были полны энергии. Какую ужасающую мощь в бою может дать нам эта способность? Эффекты этого домена были бесподобны. Небольшое сопротивление, которое все еще оказывали туземцы, полностью рухнуло, и члены племени начали дико вопить и кричать. Когда Лилин предстал перед своими людьми в обличье бога и показал им свою защиту, решительность туземцев улетучилась. Многие из них начали сдаваться, и плотное черное пламя окутало небо над поселением племени. Наступил вечер. Отражение заходящего солнца в море делало его красным, как кровь. Лилин сидел во дворце вождя, слушая отчеты своих подчиненных. Это место населяло несколько меньших племен, состоящих примерно из 10 тысяч человек. Этот дворец был просто большим домом с красивыми звериными шкурами на стенах. Тем не менее, по сравнению с домами обычных туземцев, здесь было довольно неплохо. Операция закончилась полной победой. Мы убили около 1000 местных воинов и захватили более 10 тысяч пленных. В то же время, мы потеряли несколько десятков наших людей. Когда Изабель заговорила, Робин Гуд и Рональд начали краснеть от волнения. Кроме того, морские пути были перекрыты, поэтому ни одному из местных каноэ не удалось уйти. Весть об этом, безусловно, не покинет пределы этого острова, добавил Тиф. Когда за остановку туземцев отвечал Тиф и другие элитные бойцы, их побег был просто невыполнимой задачей. Хорошо, далее следует организовать рабов и обыскать остров. Многие туземцы подчинились ему в этой суматохе, а у него была нехватка рабочей силы. Лилин не возражал. В конце концов, это был изолированный остров. Теперь, когда он контролировал морские пути, куда они могли уйти? Самое главное сейчас – покорить туземцев и распространить веру. После этого я смогу сформировать второе войско, состоящее из туземцев. Истории колониализма из его прошлой жизни давали Лилину множество примеров для подражания. Элитные пираты были его основной группой, и он не мог рисковать ими. Каждая операция с ними должна была заканчиваться огромным успехом и давать им чувство, будто они всемогущи. Его следующей задачей было управление и распределение этих туземцев, чтобы сформировать второстепенную армию и свою охрану. Необходимо было спровоцировать племена туземцев нападать друг на друга, вызвав тем самым междоусобицы. Было бы еще лучше, если бы ему помогла болезнь. Из-за различий в их мирах, битвы между богами были чрезвычайно важны. Если бы Лилин мог уничтожать тотемы, в которые верили туземцы, все было бы гораздо проще. Остров Дебангс был просто жирной свиньей, ожидающей, когда ее убьют. Но все это в будущем. Сейчас Лилин сосредоточил свое внимание на организации аборигенов островов Чихуахуа. Наступила ночь. Холодный ветер вынуждал многочисленных связанных туземцев кучковаться, в надежде получить тепло от дрожащих тел друг друга. В противовес этому, в центре площади горел огромный костер, разрушенный алтарь, возле которого уже был заменен совершенно новым идолом. На вершине гигантского основания из обсидиана красовался огромный зловещий змей с мясистыми крыльями. У него были острые когти, сверкающая чешуя и один единственный рог. Большие демонические крылья простирались широко в стороны, а вертикальные глаза источали безжалостную кровожадность. Эту статую Лилин выбрал для себя сам. Он все еще боялся других богов, поэтому он просто не мог открыто себя показывать. Самым подходящим вариантом был образ Таргариен. Туземцев отправляли к этой статуе партиями, приказывая присягнуть ей на верность. Перед этим они еще должны были потоптать флаг пылающей птицы. Какими бы глупыми они ни были, туземцы знали, что такое богохульство означает покорение. Это вызвало волны хаоса. Влияние родового духа не могло исчезнуть так легко. Однако, несмотря на возмущение, вся кровожадность туземцев улетучилась перед лицом острых клинков пиратов. Столкнувшись с ними, один из туземцев испуганно преклонил колени. Остальные вскоре последовали его примеру. Лилин чувствовал веру многочисленных туземцев и страх, который сопровождал ее. Он огляделся и вздохнул. Почитание богов всеми формами жизни является источником веры, суть божественной силы, в прозорливости и величии. Глава 996. Святая. Под угрозой неминуемой гибели туземцы подчинились дьявольскому змею, который убил их родового духа, и отдали ему свою веру. Массивная и необузданная сила веры, пусть и с небольшой долей неизвестного загрязнения, хлынула в тело Лилина через плетение. Поклонение превращается в веру. Пожиная эту новую силу, Лилин стал лучше понимать путь богов. Соглашение между богами и смертными было лишь основой божественности. Другим важным требованием было поклонение. Если бы оно было потеряно, то было лишь вопросом времени, когда сила веры перейдет к кому-то другому. Убийство и смерть были наиболее эффективными способами заставить людей поклоняться себе. Просто вера этих туземцев несовершенна. Обнаружив огромное количество загрязнения, которое могло разрушить его божественные силы и в конечном итоге уничтожить его самого, Лилин ухмыльнулся. Но разве может моя квинтэссенция быть так легко загрязнена? БЗЗ. Темно-красные руны поползли по телу Лилина. Кошмарный глаз открылся меж его бровей, начав поглощать загрязнение и преобразовывать его в чистейшую силу воображений. Сила воображений, безусловно, самая покладистая из всех сил. Лилин удовлетворенно кивнул головой. Благодаря его способностям чернокнижника, в сочетании с обликом, поглощающим кошмары, он мог легко поглотить веру этих туземцев. Тем не менее мне нужно время, чтобы правильно переварить это. Лилин мог чувствовать через плетение переплетающиеся эмоции своих последователей и нестабильность их веры. Тем не менее это было только начало, и он добился этого путем массовых убийств. Лилин был доволен результатом. Что сейчас действительно важно, так это другие племена. В следующий раз мне нужно будет изменить свою стратегию. Лилин вспомнил познания из своего предыдущего мира. Постоянные кровь и слезы доказывали, что войны никогда не закончатся. Независимо от того, сколько человек стремился к миру, всегда находились люди, которые ударяли по врагу, когда этого никто не ждет. Единственный способ завоевать их – показать свою силу, постоянно убивая их людей, пока они, наконец, не сдадутся. Существовало много нестандартных способов добиться этого, но им легко было противостоять. Теория была проста. Это был мир, где человек человеку волк. Если бы Лилин был обычным лидером, он бы решил убить всех членов племени. В конце концов, у него уже был недостаток в численности. Независимо от того, как слаженно они работали, даже небольшие группы могли доставить крупным объединениям неприятности, не говоря уже о том, что в этой ситуации их численность была прямо противоположной. Слава Орла Соединенных Штатов Америки была достигнута слезами, кровью и потом. Однако Лилин, как бог, должен был прибегнуть к другому подходу. Боги превосходили людей. По достижении этого царства, их видение больше не ограничивалось видением людей. С вечной жизнью, конфликт между племенами был для них пустяком. Если говорить откровенно, то, даже если бы ему пришлось использовать всю несовершенную силу веры, которая исходила от этих туземцев, чтобы соответствовать силе богов, Лилин был бы готов это сделать. Таким образом, он освободил бы себя от всех этих межплеменных конфликтов, сосредоточившись только на силе веры. Чем больше люди почитали его, и чем больше силы веры ему давали, тем больше чести им было бы оказано. Даже простой туземец мог бы стать священнослужителем или даже епископом. Если бы он был набожным и благоговейно молился, конечно. Лилин знал, что Бог должен относиться ко всем одинаково, без предвзятости. По крайней мере, таков был подход богов этого мира. Однако абсолютное отсутствие предвзятости было применимо только к различным волям мира. Если рассуждать реалистично, то до тех пор, пока большинство его веры будет исходить от пиратов и дьяволопоклонников, Лилин будет благоволить именно им. Однако в будущем, когда он покорит остров Дебанкс, ему придется полагаться на силу веры его жителей. Тогда его приоритеты изменятся. Ему только нужно быть прагматичным и подбирать туземцев, делая их священниками или святыми, чтобы показать, что все равны и дать им надежду. Лилин переключил свое внимание на поле, используя свое божественное чутье. Битва продолжалась, и не все туземцы были напуганы. Когда процесс смены веры был вынужденным, всегда находились герои, противящиеся этому. Будь то мужчины или женщины, юноши или старики, единственным, что их объединяло, была непоколебимая решимость в их глазах и дух мученичества. Пираты просто обезглавили их, и свежая кровь, хлынувшая на поле боя, вселила еще больше ужаса в сердца туземцев. Красивая женщина, не пожелавшая подчиниться, стала для них способом выставить на показ свою мужественность. Для них не было разницы, кого убивать. Изабель не пресекала эти действия. Смена веры должна была сопровождаться свежей кровью, а тех, кто не желал подчиниться, ожидала одна лишь смерть. Если их веру невозможно было изгнать из их душ, они должны были исчезнуть во плоти. До того, как люди стали цивилизованными, все проблемы устранялись убийствами. Никто не пытался решить их иначе. По мере развития культуры, от этого метода отказались. Однако в мире богов все еще господствовали законы джунглей, даже на материке. Никто больше не будет кричать о своем несогласии во всеуслышание, но будут те, кто подчинился мне только на словах. Они станут незаметно плести интриги. Лилин усмехнулся над этой мыслью. Как говорится, люди привыкли преклонять колени. Когда они клялись ему в верности, он мог получить их веру и в будущем укрепить ее. Тайные проблемы легко было решить. Лилин, как божественное существо, мог отличить ложь от истинного поклонения. Эти люди никогда не смогут подняться по иерархической лестнице, и, как только они проявят признаки мятежа, их немедленно казнят. Используя метод кнута и пряника, Лилин полностью подчинил бы их себе, сделав их преданность непоколебимой. «Только у меня не так много времени», — Лилин покачал головой. В этот момент множество священнослужителей в черных мантиях заполонили поле боя, успокаивая туземцев, как каких-нибудь ягнят. «Забудьте ложных богов, в которых вы верили, и отдайте свою веру нашему Господу. Даже членам ваших семей будет даровано спасение, если вы сделаете правильный выбор». Угроза жизни делала их уязвимыми во многих отношениях. Тиф понимал это, поэтому сам, без приказа Лилина, послал своих послушников успокоить туземцев. Благодаря обнадеживающим словам этих послушников, еще больше туземцев поклялись Лилину в своей вере, что еще больше усилило его связь с плетением. Девочка-туземка посмотрела на Тифа. Ее глаза выдавали ее опасения. «Если я решу поверить в вашего бога, будет ли спасен мой отец?» Тиф мягко улыбнулся, опустившись рядом с ней на колени. «Кто твой отец и где он?» — спросил он девочку с бледно-желтой кожей и темными волосами. Ее лицо было покрыто следами грязи и угля. «Он был храбрым воином нашего племени. Он умер сегодня на берегу», — робко сказала девочка. «Будет», — Тиф погладил ее по волосам, — «наш Господь овладел доменом резни. Все души, которые погибли, безусловно, могут быть спасены, если ты поклянешься в своей вере». «Тогда я клянусь». Девочка опустилась на колени перед статуей и с величайшей искренностью начала кланяться ей. Она настолько не щадила себя, что ее лоб стал синим, и на нем проступила кровь. «Всемогущий епископ, я знаю, куда ушла группа воинов племени, включая вождя. Они прячутся в горном ущелье в Бакале». Туземцы взбушевались, шокированные предательством этой маленькой девочки. Ее спокойствие удивило даже Тифа. «Очень хорошо, ты будешь вознаграждена». Тиф посмотрел на послушника, стоящего сбоку, чтобы тот передал эту важную информацию другим лидерам. Он ласково посмотрел на маленькую девочку, пытаясь придумать, как ему ее наградить. Но прежде, чем он успел это сделать, статуя Таргариен засиял золотым светом. Его сила заставила всех бессознательно опуститься на колени. «Всемогущий Господь!» Божественная аура словно ожила под этим священным светом, и ее луч вошел в тело девочки-туземки. «Ты добра, но решительно. Я благословляю тебя». Золотой свет окутал тело девочки, оставив знак на ее лбу. Когда свет померк, Тиф торжественно посмотрел на девочку. «Твое имя?» «Я Барбара. Барбара Маруи. Ты получила благословение бога крылатого змея. С этого момента ты святая нашей церкви». Тиф поднял девушку на свое плечо. «Пусть крылатый змей всегда будет с тобой, Кукулькан, Кукулькан». Многочисленные послушники фанатично выкрикивали божественное имя Лилина. В то же время, эта атмосфера с мгновенно возвысившейся Барбарой возродила надежду в сердцах туземцев. Лилин почувствовал новый всплеск силы их веры, и сеть их веры стала прочнее. Глава 997. Шантаж. Большие скопления людей – это действительно полезно. Неудивительно, что церкви из моего прошлого предпочитали проводить богослужения в определенные дни каждую неделю. Лилин, перестав наблюдать за туземцами, покачал головой. То, когда племена островов Чихуахуа перейдут на его сторону, было лишь вопросом времени. Он верил, что Тиф поймет его намерения и сможет правильно воспользоваться значимостью святой. После того, как все эти вопросы были улажены, Лилин переключил свое внимание на остров Дебанкс. У него не было времени на то, чтобы покорять все племена островов Чихуахуа. Сначала он должен был покорить несколько самых больших племен, выработав свою собственную божественность и став полубогом, а уже потом бросить вызов королевству Сокартес. Как только внутренние вопросы были улажены, начался новый раунд боевых приготовлений. Это не просто завоевание и истребление племен. Стремление к завоеванию туземцев должно быть наполнено смертями и чумой. Чтобы по-настоящему победить туземцев с их небольшой численностью, он должен был учитывать и эти два аспекта. Если бы он не был ограничен скрытностью от внешнего мира, Лилин даже послал бы людей просить помощи у богини чумы. С ее приверженностью к злу, она определенно с радостью бы на это согласилась. Забыли об этом. Они узнают, что я могу поглощать веру туземцев. С таким же успехом, я могу сделать это и сам. Надменность распирала Лилина. Ему, как магу, не составляло никакого труда создать новую чуму. Ему лишь требовалось немного времени. Более того, с родословной чернокнижника он мог даже придумать болезнь, достаточно заразную и смертельную, чтобы уничтожать целые племена. Хотя ему и не приходилось прибегать к таким крайностям, их все равно нужно было хорошенько напугать. Любое племя, идущее против него, постигло бы чума. Когда люди постоянно умирают, единственный способ спасти себя – поклясться в своей вере. Сколько силы это даст? Хотя некоторые священнослужители и могли использовать магию, чтобы бороться с чумой, станут ли они тратиться на простолюдинов? С ограниченностью слотов заклинаний было бы здорово, если бы они смогли спасти хотя бы знать. Более того, их боги, в лучшем случае, были просто земными духами или полубогами. Их божественные заклинания были не выше 5 ранга, а количество заклинаний меркло по сравнению с истинными богами. Это было одним из основных ограничений. Покорив острова Чихуахуа, армия Лиилина смогла прочно укорениться на территориях, находящихся вблизи острова Дебанкс. При поддержке их военных кораблей контратаки острова Дебанкс ничего не принесут, даже если бы они сейчас обнаружили Лиилина и предприняли самый эффективный курс действий, им бы просто не удалось прогнать Лиилина с островов. Кроме того, острова Чихуахуа стали для него постоянным источником военных припасов, воинов и, самое главное, силы веры. Туземцы, которых Лиилин привез с собой, были освобождены и выступали теперь в качестве переводчиков и посредников, помогая ему в вопросах правления. Хотя высокоранговые священнослужители имели такие заклинания, как знание языка, послушники не могли использовать такое количество свитков заклинаний. Поэтому подобные переводчики имели сейчас первостепенное значение. Конечно, это была только первая волна, и очень скоро должна была появиться новая цивилизация с общим языком, на котором говорят на континенте. На самом деле, информацию о работе колониализма Лиилин просто заимствовал из своих книг. Однако вместо того, чтобы собирать ресурсы, он собирал силу веры. Прошел еще один месяц. 40% пиратов, которых привез с собой Лиилин, теперь либо были ранены, либо проводили операции на земле. Он взял на палубу оставшиеся 3000 человек и направился к острову Дебанкс. Эти 3000 должны были противостоять миллиону. Это звучало крайне абсурдно, но, опираясь на прошлые события, его команда полностью доверилась Лиилину. Такое пылкое почитание было необходимой частью фанатизма. Лиилин считал, что пираты, которые останутся в живых после этой невообразимой войны, наверняка превратятся в фанатиков. Приблизившись к острову Дебанкс, Лиилин отдал приказ всем кораблям остановиться. Казалось, будто он чего-то ждал. Каждый из его солдат был чрезвычайно ценен, поэтому рисковать в темноте было бы слишком опасно. Согласно его плану, следующая победа должна была быть легкой. Сигнал. Когда песок закончился в 5-х песочных часах, красная фигура появилась на горизонте и приземлилась на палубе Лиилина. Вот он, как и планировалось, Изабель была в своей драконьей форме. Багровые чешуйки усевали ее тело, и на спине проступила пара гигантских красных крыльев. Ее зрачки стали вертикальными, что свойственно драконам. Однако Изабель, казалось, была сейчас в жалком состоянии. Чешуя на ее спине была несколько перекошена. Что случилось? Что-то не так? Лиилин поднял руку, и тайное исцеляющее заклинание окутало ее тело. Большое количество отсутствующих чешуек быстро отросли. Пока мы грабили, тотемный дух обнаружил и начал преследовать нас. Но все было так, как ты сказал. Он автоматически отступил, отойдя от племени на некоторое расстояние. Изабель теперь выглядела намного лучше, бросив бессознательного туземца на палубу. Захваченный туземец был облачен в яркие одежды. Его румяные щеки и изысканная кожа свидетельствовали о том, что он жил в прекрасной обстановке и имел, по крайней мере, такую же силу, как и вождь островов Чихуахуа. Хорошо, заприте его в трюме корабля и следите за тем, чтобы он не умер. Тогда мы сможем с легкостью шантажировать племя и просить за него выкуп. Лиилин махнул рукой, и два пирата немедленно пошли вперед, чтобы унести вождя туземцев прочь. Это очень непродуманный план. Купятся ли они на это? Спросила Изабель. У Тиффа никогда не было намерений расспрашивать Лиилина о подробностях его планов, будто его слово для него было Евангелием, но, несмотря на внушительную божественную ауру Лиилина, Изабель все еще оставалась его двоюродной сестрой, поэтому могла позволить себе такую вольность. Кто знает, мы не ошибемся, если попытаемся. Лиилин пожал плечами, Чувствуя, что этот план с большой вероятностью сработает, туземцы были глупы, невежественны и наивны, как и в индейцы в его предыдущем мире. Западные колонизаторы прибегали к вымогательствам, чтобы получить несметные богатства. Хотя их ситуация была несколько иной, местные туземцы проводили церемонии жертвоприношения для тотемных духов и первосвященников. У них даже существовала система божественной и королевской власти. У этого вождя ведь должны быть потомки и верные приближенные. Нет, в любом случае, Лилин уже принял решение. Если это не сработает, он мог просто убить пленного и захватить первосвященника, или придумать что-нибудь еще. К счастью, племя, похоже, не могло вынести смерть своего вождя. После того, как Лилин отправил своего посланника, к нему быстро прибыли люди с острова. В оговоренных прибрежных водах появилась большая волна туземцев, гребя на десятках каноэ в сторону корабля «Багровых тигров». Пираты на палубе презрительно наблюдали за каноэ под собой. Они были уверены, что малейшее движение их большого корабля могло потопить всю эту армию, опрокинув их лодки и убив людей. Но им, однако, пришлось отвести взгляд. Любая издевка или попытка атаковать каноэ этих туземцев привела бы к безжалостной контратаке. Они поняли это, увидев золотой свет. Золотой свет на всех каноэ. Яркая золотая домашняя утварь и огромные золотые слитки были доставлены на палубу в качестве выкупа за их вождя. Ослепительные цвета мгновенно приковали к себе внимание пиратов, и в их глазах появилась жадность. Разве не ради этого они стали пиратами и рисковали своими жизнями в опасных глубоководных морях, сражаясь с военными и торговыми судами? Хотя у них не так уж много золота, если собрать его вместе, это смотрится довольно привлекательно. Лилин знал, что, на самом деле, на острове Дебангс было немного золота. Золото и серебро были валютой на материке, но здесь в ходу были такие предметы, как какао-бобы или обсидиан. Золото нужно было им только для красоты. Если бы посланник Лилина не сказал им об этом условии, они привезли бы ему в качестве выкупа кучу обсидиана. Туземцы считали это хорошей возможностью вернуть своего вождя, отдав чужакам кучу бесполезных украшений. Для него же это была возможность разбогатеть. Лилин поглаживал подбородок, наблюдая за тем, как посланники со стороны туземцев ползают перед ним. Для них этот огромный корабль был похож на высокую гору, что ничем не отличало его от чуда. Могущественные существа со светлой кожей, хозяева высоких огромных кораблей, пришедшие из-за моря, я принес предметы, которые вы просили. Пожалуйста, отпустите нашего вождя. Отныне вы станете друзьями нашего племени, сказал священник, поежившись. Лилину не составляло труда понять, о чем он говорит. Обычные божественные существа не могли сравниться с ним в способности к пониманию. В тот момент, когда он станет полубогом, он сможет инстинктивно понимать все языки. В глазах священника, стоящего перед Лилином на коленях, появился страх. «Я вижу выкуп, но этого недостаточно». Голос Лилина заставил туземцев пасть духом. «Короля можно выкупить только королем. Вы можете увидеть своего вождя. После этого вы должны будете объявить войну соседнему Ангодубу. Приведите их главного пленника и получите своего». Глава 998. Чума. Убедившись, что послы поняли, о чем он говорит, Лилин конфисковал все богатства, которые они привезли. Затем он показал им их вождя, который был еще жив, после чего выгнал их со своего военного корабля. «Вы видите это? На этом острове полно богатств, а туземцы, управляющие всеми этими богатствами, настолько трусливы и невежественны». Лилин наступил на золото, наблюдая за жадными глазами своих людей. Он усмехнулся. «Половина этого золота и всего того, что мы получим в будущем, будет вашим. Разделите его между собой». Пираты разразились овациями. Хотя в куче казалось, что золота было много, сколько получит один человек, когда его разделят между 3000. Тем не менее, это представление было разыграно с целью увеличить их жадность и оставить глубокое впечатление о богатстве острова Дебангс. Это мотивировало бы их сражаться. Многие из пиратов стали очень ретивыми, стремясь захватить весь остров Дебангс и разграбить все его богатства. Если бы он требовал от людей верить в него без каких-либо выгод, они не стали бы рисковать за него своими жизнями, по крайней мере, не сейчас. Лилину нужно было показать им выгоду, а блеск золота всегда был самой лучшей из наград. Неужели они действительно это сделают? Изабель проигнорировала шумную толпу за своей спиной, стоя на палубе и наблюдая за отплывающими каноэ. Ангодуб связан с ними браком, Разве нет? Их отношения ведь позволяют им управлять этим регионом вместе. Мы не туземцы, и не можем понять ход их мыслей. Кроме того, как два племени могут жить так близко без каких-либо разногласий? Тив занял противоположную позицию. Кроме того, даже если они не сделают это сами, мы можем им помочь. Например, распространить слухи о том, что они готовятся атаковать Ангодуб, или просто притвориться туземцами и напасть на соседнюю деревню. Глаза Лилина сверкнули. Когда семя сомнения будет посажено, удалить его будет не так просто. Начнется война. Изабель теперь поняла план Лилина, и ей пришлось признать, что он осуществим. Как только оба племени устанут, мы сможем уничтожить их с минимальными затратами, проложив себе путь на остров Дебанкс. Тем не менее она нахмурилась, продолжив спрашивать, что произойдет, если империя Сокортес все узнает. В конце концов, это ведь крупная операция. Учитывая нашу нынешнюю силу, они прогонят нас сразу же, как только вмешаются. Остров Дебанкс был размером с несколько королевств, а в самом его сердце располагалась империя Сокортес. Ее окружали несколько племен. Хотя план и был нацелен на отдаленный район, это был тот же остров. Их не разделял океан, поэтому новости распространились бы очень быстро. Не волнуйся, в ближайшее время они будут слишком заняты, чтобы разбираться с нами. Лилин улыбнулся и покачал головой, а скрытый смысл в его словах заставил Изабель Литифа задрожать от страха. Время пролетело незаметно. Достаточно скоро два племени, на которые положил глаз Лилин, погрузились в войну, и Лилину даже не пришлось вмешиваться. В конце концов, они ведь делили одну территорию. Разве между двумя соперниками за ресурсы могут быть настоящие дружеские отношения? Кроме того, тотемные духи племен хотели пожрать друг друга, чтобы укрепить свои силы. С учетом всех этих факторов, было вполне естественно, что они начали войну. Чтобы показать свою честность, Лилин не стал оставлять свой флот на континенте и, вместо этого, отослал многие свои корабли. Некоторые из тех, кто остался, держались подальше от зоны боевых действий, как будто это не имело к ним никакого отношения. Лилин даже покупал рабов из обоих племен. Они были крепкими, мужественными туземцами и отлично подходили для регулярного рабского труда на островах Чихуахуа или в качестве солдат. Он не был настолько глуп, чтобы платить за них драгоценными материалами, вроде золота или серебра. Он покупал их за оружие и боеприпасы. Это оружие позволило туземцам стать более могущественными, и продажа рабов продолжилась. Чтобы не отставать от них, их противникам приходилось тоже вести дела с Лилином, что породило порочный круг, из-за которого оба племени проливали кровь. Лилин был в огромном плюсе. На фоне этой суматохи Лилин засел в своей лаборатории. О торговле заботились его люди, которые имели опыт в работорговле. Его собственная задача была чрезвычайно важна, поскольку должна была помешать империи Сокортес вмешиваться в его дела. Он посмотрел на тускло освещенную чашку Петри, на которой лежал гниющий кусок мяса. В его глазах вспыхнул свет, когда Ичип начал сканирование. Оно уже достигло такого состояния. Кусок мяса в чашке Петри принадлежал когда-то туземцу. Непрерывные эксперименты позволили Лилину приблизительно выяснить структуру их ДНК и создать токсин, который был бы для них смертельным. Бип. Инфекция 2 стабильна, начинаю извлечение данных. Ичип послал Лилину большое количество информации. Очень хорошо. Используя пару крошечных пинцетов, Лилин обрезал кусок мяса и поместил его в пробирку с прозрачной жидкостью. Начало эксперимента 17642, запись данных. Раздался голос Ичипа. Лилин посмотрел на кусочек плоти, растворяющийся и, пузырясь, принимающий форму щупальца. Хорошо, деление стабильно. Шансы на успех в этот раз велики, как никогда. Заклинания время от времени мелькали в руках Лилина, использующего радиоактивную энергию для ускорения реакции. Как только бурная реакция прекратилась, Лилин с улыбкой взглянул на пробирку, которая стала красной как кровь. Бип. Смертельный вирус готов. Название. Патоген 1. Беззаботно ответил Лилин. Бип. Название записано. Сохраняю данные. И чип выполнил инструкции Лилина, прежде чем отобразить данные перед его глазами. Патоген 1. Генетическое оружие. Чрезвычайно заразно. Бурно развивается в экстремальных погодных условиях. Длительность жизни – 100 часов. Распространяется через дыхательные пути, с 90% инфицированием и 90% летальностью. Не поддается лечению. Существует две степени передачи инфекции. Примечание. Патоген чрезвычайно эффективен против конкретного испытуемого образца, а именно первого набора туземцев, хранящегося в базе данных. Этот патоген был заразен только для туземцев и оказывал на них летальное действие. Это было похоже на оспу в сочетании с гриппом, и Лилин ни на минуту не сомневался, что, как только он его использует, его будут бояться больше, чем дьяволов и демонов. Даже 10% и краткий шанс на выживание не был показателем доброты Лилина. Нет, все дело в том, что если бы все туземцы погибли, не осталось бы никого, кто мог бы дать ему силу веры. Хотя я не могу позволить умереть им всем, большое количество верующих мне тоже не нужно. Оставшиеся в живых предоставят мне достаточно силы, чтобы добыть божественность. Лилин задумчиво поглаживал подбородок. Если бы тот же самый патоген был применен на аборигенах его предыдущего мира, были бы уничтожены все люди без исключения. Однако правила этого мира были иными. Принимая во внимание существование богов и экстраординарных способностей, 10% шанс, оставленный Лилином, позволил бы небольшому количеству аборигенов выжить. Как только я распространю чуму, мне нужно будет сделать специальные лекарства и вакцины. Хотя никто и не был застрахован от этой чумы, Лилин все же оставил лазейку для внешней иммунизации. Если они будут умирать волна за волной, как же они увидят лечение болезни кукульканам? Вакцины могли бы дать им возможность выжить, а они бы об этом даже не догадались. То, что эти тотемы и полубоги защищали знать, уже было для них божьей милостью. Им просто не хватало заклинаний, чтобы защищать простолюдинов. Лилин был уверен, что вся эта ситуация принесет ему большой урожай силы веры. Смерть их последователей приведет к падению силы тотемных духов. Даже полубоги ничего не смогут с этим поделать, не говоря уже о земных духах. Огромное падение силы нанесет им сокрушительный удар. В глазах Лилина сверкнули огоньки. Простым взмахом руки он мог лишить жизни несколько миллионов аборигенов. Словом, зло невозможно было описать его текущее действие. Если бы он отфильтровал эту силу веры, он мог стать богом чумы или биологических жизней, немедленно узурпировав трон богини чумы. Но все это ни капли его не интересовало. Хотя я не должен поглощать веру доменов чумы и болезней, есть один домен, который я не могу пропустить. Смерть. Планы Лилина всегда были многофункциональными. С одной стороны, чума и вакцина позволили бы ему быстро завоевать остров Дебанкс, не затрачивая много усилий. С другой стороны, огромное количество смертей позволило бы ему постичь домен смерти. Резня и смерть были двумя мощными доменами, которые отвечали требованиям Лилина, и теперь он положил глаз на последний. Когда миллионы людей будут лишены жизни, сила смерти определенно достигнет пугающего уровня. В этот момент не постичь домен смерти было бы просто невозможно. По сравнению с этим, другими тривиальными вопросами можно было пренебречь. Лилин считал, что только за хаосом мог последовать мир. После периода страданий люди острова Дебанкс выберут его правление, приняв революцию, которую он совершит.